Глава 916. Лотянь наносит ответный удар. Когда эти 18 кровавых сфер размером по 10 джанов начали спускаться, все пространство вокруг заполнилось мощью, подавляющей дух. Это давление никак не влияло на культиваторов региона Лотянь, только их тела вдруг начали спускать красноватое сияние. Что касается прибывших с карательной миссией культиваторов Альянса, они испытали сильнейшее потрясение. В одно мгновение все культиваторы Альянса оказались под действием этой невероятной мощи, словно весь мир вокруг них вдруг начал сжиматься. От этого кровь внутри их тел закипела, уши заложила, так что они не могли расслышать ничего, кроме биения собственных сердец, которое становилось все быстрее и быстрее. У них даже помутнело в глазах. Чтобы создать эти 18 кровавых сфер, два древнейших клана региона планет Лотянь собрали бесчисленное множество своих людей и за несколько десятков тысяч лет непрерывно накапливали и отдавали свою кровь. Затем они воспользовались секретными техниками, сохранившимися еще с древнейших времен, чтобы с помощью этой огромной жертвы сотворить сокровище, оберегающее их два клана. Это сокровище было известно своей мощью во всех древних царствах культивации. Оно называлось 18 Лофу. Лофу — это название известной горы, на которой в древности жили культиваторы, но в одной из ночей на горе произошло странное происшествие. Всех культиваторов на ней постигла страшная смерть, вся кровь из их тел просто вырвалась наружу. Затем их кровь собралась вокруг горы Лофу и превратилась в огромную кровавую сферу размером в 10 джанов. Так появилась первая сфера Лофу. Впоследствии многие древние культиваторы приходили к этому месту и осматривали его, но так и не смогли выяснить причину произошедшего. Однако им удалось кое-что понять об этой кровавой сфере Лофу, и постепенно они создали божественную способность, связанную с этой сферой. Однако кровавая сфера была довольно капризной техникой, успешность ее создания была невелика, и хотя она обладала таинственной мощью, все таки в итоге невозможно было создать сразу много таких сфер. Мощь этих 18 лофу заключалась именно в давлении. Каждая кровавая сфера создавала вокруг себя огромное давление, и когда они опускались на противника все разом, силу их давления невозможно было вообразить. Кроме того, если под действие этой силы попадали культиваторы, чья кровь была внутри этих 18 сфер, они не только не ощущали давление на себе, но даже наоборот, их культивация под действием техники 18 лофа на короткое время повышалась. Дьявол Хаша с мрачным лицом смотрел на 18 кровавых сфер в небе, а он уже собирался броситься вперед, чтобы попробовать пробиться через эту технику, но в этот момент из пространства перед ним вышел Сюй Шэньзы, заслонив ему путь. Янь Лэйцзы безо всякого выражения на лице указал пальцем себе за спину, и этот сигнал, казалось, прошел через пространство, и прямо из северной части региона Альянса направился в западную часть, к проходу между двумя регионами, ведущему к региону Лотянь. В этот момент в регионе Лотянь собралась многотысячная армия культиваторов. Их культивация в этот момент пришла в движение, а в самом центре армии находилось оружие. Это было простое дерево, но длиной в несколько десятков тысяч джанов и толщиной в 1000. Гигантское дерево, подпирающее небеса. Это дерево было найдено Дворцом Бессмертных Грома 30 тысяч лет назад. Во времена легендарного древнейшего региона Бессмертных на этих деревьях держался весь регион. Но среди четырех царств бессмертных только в регионе Лотянь такое дерево сохранилось целиком. В остальных же царствах эти деревья разрушились вместе с самим царством бессмертных. Волна величественной ци бессмертных заполнила все вокруг. После того, как Дворец Бессмертный Гром обнаружил это дерево, оно хранилось там до этого момента, и теперь они решили использовать его в войне с регионом Альянса как мощное орудие атаки. Вокруг гигантского дерева раздавались выкрики более десятка тысяч культиваторов. Все они толкали дерево вперед. Позади дерева показалось даже несколько старых монстров региона Лотянь. Даже старейшина клана Сян и тот мужчина средних лет с двойной фамилией Гунсунь, они тоже были здесь. Под действием силы всех этих людей, гигантское дерево с грохотом понеслось в проход между регионами. Это гигантское дерево обладало несокрушимой силой, его скорость постепенно увеличивалась, и в конце концов она практически превратилась в шторм, от приближения которого небо и земля заходились дрожью. Дерево вошло внутрь прохода и через миг ворвалось в западную часть региона Альянса. Его скорость была такой огромной, что вокруг поднялся резкий свист, от которого строгалось солнце. Сила, с которой оно неслось, была просто невообразимой. Заслон из бесчисленных трещин в пространстве не смог даже на секунду замедлить удар дерева. Раздался жуткий грохот, пространство пошло волнами, разошлось в стороны, и гигантское дерево со свистом прошло сквозь центр этих волн, оставив после себя еще одну трещину. Вокруг гигантского дерева и особенно следом за ним летели бесчисленные культиваторы региона Лотянь, которые рассеивались по региону Альянса с намерением убивать. С другой стороны заслона те иллюзорные тени и прибывшие из множества формаций перемещения культиваторы Альянса резко изменились в лицах. Они хотели избежать удара, но от атаки гигантского дерева бежать было некуда, и даже на большом расстоянии от него невозможно было укрыться от воронки затягивающего ураганного ветра, который поднимался вокруг. Были и те, кто попал прямо под удар самого дерева, и их тела тут же были уничтожены, изначальный дух разрушен, и они просто превратились в облако кровавого тумана, но для гигантского дерева, подпирающего небеса, этот туман был только каплей в море. 18 сфер Лофу были первой великой божественной способностью региона Лотянь, а это гигантское дерево, которое когда-то подпирало сам древнейший регион бессмертных, стало второй, но на этом еще ничего не заканчивалось. Гигантское дерево проложило путь, и там, где оно пробилось сквозь заслон, пространство разошлось волнами в стороны, и в следующий миг в глубине прохода, соединяющего два региона, раздался жуткий рев, от которого содрогнулась вся западная часть региона Альянса. Этот рев был таким раздирающим, что все культиваторы Альянса в западной части региона вздрогнули от этих звуков, а у некоторых даже из всех отверстий на лице хлынула кровь. Волна невероятной жестокости и свирепости бешено заполнила все вокруг, и в открытом проходе между регионами показалась громадная планета. Она медленно плыла по воздуху, а снаружи её клубился странный туман. Когда планета выплыла из прохода, этот странный туман тут же резко сжался, и когда он исчез, планета треснула по центру, развернулась в стороны и приняла форму эллипса, вокруг которого начали колыхаться бесчисленные щупальца. Это был настоящий Ван Юэ. В этот момент Ван Юэ распахнул налитые кровью глаза и разразился бескрайним гневом на грани бешенства. Когда он вылетел из прохода, то сразу начал размахивать щупальцами и понесся вперед. Пасть Ван Юэ раскрылась глубокой трещиной, и из нее раздался рев, который превратился в мощную ударную волну. Эта волна с грохотом превратилась в ураганный ветер, и в мгновение ока все трещины в звездном небе, которые попадались ей на пути, словно разорванные бумажные полоски на ветру, уносились прочь. Но когда этот рев достиг гигантского дерева впереди, его накрыло желтым сиянием, словно яичной скорлупой, и ударная сила крика Ван Юэ прошла мимо с двух сторон, без каких-либо остановок и препятствий. Звук крика Ван Юэ был таким сильным, что спровоцировал разрушение звездного неба. Перед гигантским деревом, там, где прошла волна этого крика, появились искривления пространства, и из него силой вытолкнуло одного старика, одетого в белый даосский халат. Его лицо было очень мрачным, а когда взгляд прошел сквозь звездное небо и увидел Ван Юэ, он тут же начал быстро отступать назад, не раздумывая ни секунды. Но в следующий миг его настиг удар гигантского дерева. Этот старик был одним из четверых предков Альянса Культивации, бог неба Дао Юань. Он мрачно вздохнул, покачал головой и поспешил отступить. Но именно тогда, когда он решил отступить, старейшина Сян и человек по имени Гун Сунь, которые летели следом за деревом, обернулись двумя яркими радугами, оттолкнулись от дерева и полетели за беглецом в белом. «Постойте, единоверец из Альянса! Что ж вы так скоро покидаете нас?» Старейшина Сян громко расхохотался, взмахнул рукавом, и вокруг него тут же поднялся красный ветер, который накрыл все вокруг в радиусе 10 000 ли. Эта битва бешено заполнила западную и северную части региона Альянса. Здесь раздавался свист смертельных ударов, и то и дело сверкали бесчисленные вспышки оружия. Издалека все это казалось одной разноцветной вспышкой. Волны от множества техник соединялись в одну бесконечную волну. В этом столпотворении едва культиваторы региона Лотянь или же Альянса допускали малейшую оплошность, они тут же расставались с жизнью, и даже Ван Юэ, который словно мог распознать культиваторов Лотянь, постоянно двигаясь вперед, все же иногда неосторожно мог зацепить своих, хоть и большая часть его жертв была из региона Альянса. Расстановка сил поменялась в одно мгновение, теперь регион Альянса оказался в невыгодном положении. В этот момент Ван Линь находился в западном регионе Альянса, тело Лэй Цзы уменьшилось до 3 джанов, он шел впереди и прокладывал путь остальным, Большеголовый шел по пятам за Ван Линем, а Ташань все так же внимательно осматривал местность яркими, горящими красным сиянием глазами. Взгляд Ван Линя был спокоен. По дороге он уже встретил нескольких культиваторов Альянса, и все эти люди, едва завидев Ванолине, почти в тот же миг менялись в лицах, очевидно разглядев культивацию Ванолине и его спутников, они без лишних слов разворачивались и бежали прочь. Но были и те глупцы, кто считал, что им хватит собственной культивации, или же они смогут превзойти противника числом. Поразмыслив, они нападали на Ванолине с намерением убийства, и все без исключения были им уничтожены. По дороге аура крови заполняла всю западную часть региона Альянса, и чем дальше они шли вперед, тем больше культиваторов попадалось в Ванолине, но в конце концов тех, кто решался напасть на него, все же стало намного меньше. От Ванолине не исходило ни капли намерения убийства, но вот Лои Цзы, Ташань и даже большеголовые были наполнены им, словно остро заточенный меч, а они летели вперед. Ванолинь всю дорогу смотрел по сторонам. Когда-то знакомое звездное небо было разрушено. Кое-где виднелись свистящие трещины. Все это доказывало, что западная часть региона Альянса была совсем заброшена. Но когда Ванолинь приближался к этим трещинам, их словно отодвигала в сторону какая-то необыкновенная сила. Если бы кто-то из старых монстров, достигший второй ступени культивации и уровня очищения границ, увидел эту картину, он бы непременно был сильно озадачен, ведь это было признаком владения законами природы, а уровень понимания границ, хоть и касался законов, все же между ним и хотя бы начальным овладением законами природы была огромная разница. Овладеть законами природы было возможно лишь на уровне очищения границ. Ванолинь еще не достиг очищения, но с помощью понимания сферы противостояния небесам все же у него появилась аура очищения границ, хоть это и была лишь только аура, пока еще очень и очень слабая. Прямо в этот момент в звездном небе вдалеке вдруг показалась прекрасная девушка, одетая в фиолетовое платье. Ее лицо выражало горечь. Закусив губу, она стояла на слабом свете меча, который, казалось, в любой момент может исчезнуть. За ней гнались несколько людей Альянса, и один из них, мужчина средних лет с холодной усмешкой на лице, вот-вот должен был ее догнать. «Это она!» Развернув божественное сознание, Ванолинь с первого взгляда узнал эту девушку вдалеке.